Орды рабочих, поселившихся у подножья дворца, как и любое скопление людей во все времена, манили к себе паразитов, крыс и хищников. Мутировавшие под воздействием радиации волки повсюду преследовали бригады строителей и сверкали глазами в ночи, окружая кольцо костров. Тысячи боевых псов патрулировали периметр лагерей и охраняли склоны, ведущие к дворцу. Ночную тишину регулярно нарушали взрывы лая и воя, рычания и звуки борьбы, когда верным волкодамам в очередной раз приходилось вступать в схватку с обнаглевшими хищниками. В темноте трудно было отличить собак от их врагов. В течение всей жизни он был вынужден регулярно проходить врачебные проверки, досконально заменяя их результаты, чтобы с точностью знать пределы своих возможностей. Он порезал каш на крошечные порции и взвесил каждую из них на превосходных весах, позаимствованных у ювелира. Работы по укреплению врат Анапурны были уже наполовину закончены. Каждый день в их гигантский зев вливались тысячи строителей, а огромные краны начинали поднимать на циклопическую арку керамитовые плиты, металлические балки и блоки армированного рокрита. Охранники просто не могли себе позволить проверять каждого рабочего в отдельности. Это только вызвало бы гнев бригадиров и привело к задержкам, поэтому ворота были накрыты полем биометрического сканирования, образованным с помощью медленно вращающихся антенн на карнизе основной арки. На рассвете путник укрылся под брезентом, накинутым на грузы, которые один из кранов должен был поднять наверх. Он забился между пластинами листовой стали и столбами из железного дерева. Затаившись, он достал 4 грамма каша, передозировка по стандартам МИГУ. Наркотик был настолько сильным, что путник должен был потерять сознание менее чем через минуту после употребления. Ему пришлось ждать 2 часа, прежде чем крановщики начали пристегивать цепи подъемника. Затем он ощутил сильнейший толчок. Платформа с грузом оторвалась от земли. Тогда путник проглотил каш. В результате наблюдения он выяснил, что кран тратит 43 секунды на то, чтобы поднять платформу на нужную высоту, и еще 66, чтобы пронести ее над воротами. В течение 24 секунд этого срока груза находится в зоне биометрического контроля. Каш сделал свою работу, путник потерял сознание и умер еще за 12 секунд до того, как оказался под воздействием поля. Приборы засекли только обычные строительные материалы. Он очнулся. К этому моменту платформа прибыла на место, и с некоторых ящиков уже сдергивали брезент. Грузчики и строители начали перетаскивать стальные листы. Все тело горело огнем, мышцы сводило судорогой. Постаравшись сосредоточиться, он заставил себя пройти комплекс психологических упражнений, чтобы избавиться от соматических последствий каша. То, что бы убило простого человека, его поставило только на порог смерти. Кратковременное погружение в это мертвенное забытье позволило путнику проскочить мимо биометрических сканеров дворца. Все еще чувствуя себя разбитым, пошатываясь, он выбрался из-за ящиков. Перед ним пристали невероятных размеров орудийные башни и боевые платформы, расположенные сверху стен и укрепленные толстыми слоями дюропласта и адамантия. На строительных лесах и подвесных мостках суетились рабочие. Кое-кто из этих людей даже свисал с высоченной арки на альпинистских веревках. Отовсюду доносились грохот молотков и рев перфораторов. Завывали силовые установки и шипели плазменные резаки, разбрасывая снопы голубоватых искр. Призрачный свет резаков порождал фантастические образы перед его глазами. Во рту стоял привкус крови. Прихватив ящик с заклепками и пневматический молоток, путник слился с толпой рабочих. Ему удалось пробраться во внешние пределы дворца. Впрочем, на это у него ушло еще целых 3 дня. Вначале ему пришлось перестать выдавать себя за каменщика и стать тенью. Затем он нацепил личину слуги, начищающего бронзовые украшения. Потом стал фонарщиком и бродил по коридорам с электрическим шестом зажигалкой в руке. После сменил роль на швейцара, нацепив ливрею, позаимствованную в местной прачечной. Только благодаря незаметному генератору маскирующего поля ему удавалось скрыть свой рост и могучие плечи. Он блуждал по переходам, отделанным агатом и диаспором. Спускался по лестницам, чьи ступени были вырезаны из цельного куска оникса, видел свое отражение в отполированных до блеска мраморных полах, а его тень бежала по стенам, облицованным кварцем и сардониксом. Он прятался в полумраке за арками из слоновой кости, выжидая, пока мимо не промаршируют военные патрули, стоял в дверях, пропуская бесконечные караваны сервиторов, несущих к высочайшему столу подносы с мясом и выращенными на гидропонных фермах овощами. Затем он снова притворялся уборщиком, потом выбивальщиком ковров, сторожем и даже посыльным, носясь с кейсом, наполненным листами чистой бумаги и постоянно горбясь, чтобы никто не обратил внимания на его телосложение. Время от времени он делал остановки, чтобы забрать свою экипировку. Дворец занимал большую площадь, чем иные города. Ушла бы целая жизнь на то, чтобы осмотреть все его этажи и залы. Перегнувшись через перила балконов, путник мог видеть искусственную пропасть, уходившую на 500 этажей вглубь, сверкающую огнями и кишащую людьми. Некоторые помещения, особенно гегемон, были столь огромны, что в них возникала даже собственная миниатюрная климатическая система. Под сводчатыми потолками парили небольшие облачка, а дождь, время от времени проливавшийся в гегемоне, почитался за добрый знак. Насколько было известно путнику, дождя здесь не было уже около 3 лет. Гвардейцы Кустодиас, величественные в своих золоченых доспехах, как всегда стояли на страже, присматриваясь за порядком во внутренних покоях. Их алые плюмажи казались фонтанами артериальной крови, застывшими на морозе. На броне воинов пылал символ, использовавшийся еще до единения – стрела молнии. Они таились в каждом темном углу и проходе, всегда держа наготове копья стражей и проявляя устрашающую бдительность. Они были хладнокровны, молчаливы и строго блюли охраняемые ими секреты. Но в их присутствии любая истина всегда выходила наружу. Ему удалось установить их расположение. Двое кустодис приглядывали за южным контуром, изгибавшимся подобно серебристому локону вокруг гегемона. Еще двое стояли у входа в нефритовый зал. И трое патрулировали украшенные коваными и малахитовыми узорами просторы Конгресса. Одинокий страж, почти невидимка, дежурил под густой изумрудного цвета листвой в оазисе Хоаканга, наблюдая за тем, как воды кристально чистого озера сверкающими каскадами обрушиваются на лопасти турбин. Четверо других следили за происходящим на верхних платформах таксономических башен. Но, как ни странно, ни одного из них не было ни в Северном округе, ни на западном краю озера, ни возле Инвестиария. Это о многом говорило. Кустодис казались лунами на орбите незримой планеты, яркими небесными телами, притянутыми тяготением невидимой звезды. Исходя из того, где и как были выставлены посты, не составило труда вычислить и жертву. Скорее всего, та скрывалась в зале Лен. Расположение суровых стражей заставляло предположить, что жертва скрывается где-то в западной полусфере внутренних покоев, а точнее, либо в зале Лен, либо в доме оружия, либо в большой обсерватории, или же в личных апартаментах, примыкающих к последним двум. Но путник знал излюбленное место отдыха его цели – зал Лен. Если только он не занимался своими тайными делами в глубинах дворцовых катакомб. Этот человек обычно пребывал именно там, разговаривая с ангелами пространства и времени. Поговаривали, что в этом месте прочно перемешались прошлое и будущее, и что случилось это еще в незапамятные времена, задолго до того, как возникло название Лен. До того, как родилась цель, до того, как над этими скалами были возведены крепостные стены, и даже до того, как их впервые увидел человек. Зал Лен, просторный и темный, являл собой не что иное, как аномалию, поврежденную нить в ткани мироздания, шрам на теле Вселенной. Путник никогда не питал теплых чувств к этому помещению. Зал переполняла прямо-таки осязаемая тьма, которая, казалось, колыхалась под легким дуновением дремлющего бога. Но тем не менее, сейчас именно это и могло сыграть на руку убийцы. Он подобрался к залу с юго-западного направления, пройдя по аузелитовой дорожке, проложенной через рощу платанов и белых берез. Он более не таился в тени и не надел на себя личину фонарщика или уборщика. Теперь он не включал и маскировочное поле, прежде позволявшее ему скрывать подлинные пропорции могучего тела. Вместо этого он извлек из крошечной серебряной коробки тонкую, как паутинка, накидку. Она опустилась на его плечи, торс и голову, подобно легкому и прохладному первому снегу. Ткань закрыла его со всех сторон, плотно облегая тело, лишая его формы, цвета и тени. Бесплотный, словно дуновение ветерка, он пошел по тропинке между деревьями и оказался на лужайке позади зала Лен. В воздухе ощущался аромат благовоний. Слышались тихие поскрипывания и постанывания стен, сотрясаемых сверхъестественными пульсациями. Путник приготовил оружие. Ней монгольский тычковый нож, отточенный до безупречной остроты, недоступный ни одному из оружейников этого племени. Клинок был смазан смертоносным ядом, изготовленным из каша. Была ли отрава достаточно сильна, чтобы прикончить полубога? Скорее всего. В любом случае, ее должно было хватить, чтобы завершить кровавую игру.